По свидетельству Геродота, знаменитая пирамида Хуфу строилась 20 лет. Каждые 3 месяца на строительство набирали новых рабочих, а общее их число достигало 100 тысяч человек. Только на лук, чеснок и редьку, которыми кормили рабочих, было потрачено ни много ни мало 1600 талантов. Огромные деньги по тем временам. Вот в такую копеечку влетало строительство чудес света. Что древние греки знали о 7 чудесах света? И почему их, собственно говоря, 7? У меня сегодня в гостях историки Лариса Селиванова и Андрей Стрелков. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Лариса Селиванова окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, научный сотрудник Центра античной истории Института всеобщей истории Российской академии наук, ответственный секретарь Российской ассоциации антиковедов, автор публикаций по истории и культуре Древней Греции и книги «Сравнительная мифология. Мифы о возрождении в древнем мире». Андрей Стрелков, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, доцент кафедры истории древнего мира ИСТФАКа МГУ, автор статей по античной нумизматике и греческой эпиграфии, кандидат исторических наук. Дело в том, что греки на определенном этапе своего исторического развития вдруг стали подводить итоги. И как раз эта эпоха начинается с того времени, когда греческая цивилизация получает свое максимальное развитие, распространение вширь. Это так называемая эпоха эллинизма. Это после походов Александра Македонского, как раз в 334 году он начал походы, потом через 10 лет закончил, и в результате его походов греческий мир расширился от Балкан вплоть до территории современного Пакистана и Афганистана. И вот этот новый подъем и политический, и экономический, и культурный, благодаря более тесным контактам с восточными странами, породил у них желание, как это периодически бывает у современных народов, но обычно при какой-нибудь дате это начинают приписывать, там, скажем, смена тысячелетий и так далее, пытаются найти те главные достижения предшествующего времени, которые свидетельствуют о вкладе народов в разные сферы деятельности. И именно в эпоху эллинизма, а это прежде всего начиная с 3, 2, 1 век до новой эры, тогда и начинают составляться разные списки. Так что 7 чудес света – это не является уникальным явлением. Ну, прежде всего, составлялись списки в сфере литературы. Вот знаменитой Александрийской библиотеки, которая была при Сионе, тогда составляли списки, и вот здесь надо отметить, 10 лучших ораторов, 10 лучших трагиков, 10 лучших комедиографов, 10 лучших эпиков и так далее. Хит-парад, короче говоря. Да, да. И, кстати говоря, потом это имело практическое значение, поскольку именно с течением времени вот этот отбор, который был произведен, он, как ни странно, вылился в то, что они стали считаться классиками, и они входили в обязательную школьную программу. Ну, так же, как у нас есть свои классики, Пушкин, Лермонтов и так далее. Вот. И в то же время, именно в 3 веке, считается, был впервые создан список 7 чудес света. И вот здесь появляется цифра 7. Не 10, а 7. И надо только вспомнить, что 7 появляется раньше. Вот отбор 7 лучших в какой-то сфере. В Греции уже существовал опыт составления список 7 лучших достижений, но прежде всего в области мудрости. И, по крайней мере, в 5 веке уже существовал список 7 греческих мудрецов. И поэтому чудеса пошли не по пути десяток, а по пути именно вот этой самой цифры 7. И здесь тогда возникает вопрос, почему цифра 7, откуда она взялась. И надо отметить, что это не изобретение греков, это очень древнее, вот такое очень трепетное, священное, сакральное отношение к цифре 7, и нам оно известно еще из стран Востока. Наш суровый весьма прагматичный и десакрализованный век, мы мало обращаем внимания на числа, цифры, хотя вот тот трепет, который некоторые испытывают перед определенными датами, скажем, день рождения, вот там, 8 марта, 23 февраля, или, скажем, Новый год, они свидетельствуют о том, что все-таки в человеке вот сидит этот самый крипторелигиозный человек, который сам того не осознавая, вот он, так сказать, придает определенное значение и символизирует эти цифры. Ну, по христианству Бог создал мир за 7 дней, так да, что тут да. уж от 7 никуда не Совершенно денешься. Совершенно верно. И, в общем-то, в традиционных культурах, ну, скажем, вот в наше время есть определенный, скажем, страх перед, скажем, числом 13, особенно если оно совпадает с пятницей. В некоторых странах мы никогда не найдем там места 13, да, не будет. Там. Вот, особенно там 666, вот автолюбители просто паникуют при этом числе и так далее. Но это на уровне таких суеверных страхов. А вот в традиционных культурах, в архаических, число было священно. Потому что это вот элемент того самого кода, которым описывается мир, человек, вселенная. И было священно не только число, но и действие с ним. Умножение, деление, вычитание. Потому что вот этим актом человек каждый раз приводил в действие какую-то пружину по космизации хаоса. И в этой системе у каждого числа была своя собственная особая семантика. Ну, можно вспомнить, например, девятку. Да, это в Египте Гелиопольская великая Энеада богов. Мы знаем, какая нагрузка ложится на число 3. Троица. Троица, Тримурти, Триглав, там, Триптолем тот же. Например, в пифагористе особенно почиталась пятерка и десятка как совершенное число. И у китайцев пятерка тоже да, самая почитаемая. Да. И вот из суммы двух простых чисел, тройки динамичной и статичной четверки, получается магическое число 7. 7 дней недели. 7 цветов радуги, 7 нот. Дальше 7 основных запахов, и это как бы такая константа объема человеческой памяти. Ну, мы можем вспомнить, что, скажем, в фольклоре, в пословицах, в поговорках, это 7 тоже постоянно вылезает. Это, скажем, 7 братьев, 7 сестер, 7 Симеонов. Здесь вот такие вот вещи происходят. Вот. Особенно Белоснежка и семь гномов. Да. Особенно часто это бывает в заговорах, в молитвенных формулах, в заклинаниях, что тоже понятно. И ну, даже совсем на простом там низовом уровне мы можем привести в пример такую очень любопытную русскую поговорку: «Из 5 пальцев не вижу ни одного, а один в глазах семерит». Это такой своеобразный тест на степень алкогольного опьянения. Ну, то же самое можно сказать, собственно говоря, о других культурах. Интересно, что, кстати, у некоторых народов не десятиричная система исчисления, а семеричная. В христианстве семерка тоже известна. У греков это семеро против фив. Это семеро мудрецов, говорил Андрей. Семеро, семь городов. Рим, как известно, на 7 холмах основан, в общем-то, как и Москва. Дело в том, что в Греции семерка – это священное число Аполлона. По мнению большинства ученых, культ Аполлона пришел с Востока, либо из Месопотамии, либо из Малайзии. И вот эта семерка оттуда была принесена. Отсюда вот эта семидневная неделя. Да, Аполлон-то изначально был не самый симпатичный парень. Да, это был, в общем, такой демон довольно страшный. Но потом, когда он стал уже божеством света, типично греческим богом, богом Мусагетом, которому подчинялись музы, он был покровителем всяческого рода искусств, поэзии, там, литературы, музыки. Сам был прекрасный игрок на кефаре. Поэтому все свершения человеческого гения, все шедевры в области ли, литературы, искусства, там, не знаю, архитектуры, музыки обязательно должны были связываться с Аполлоном. В кефаре тоже струн 7? 7 струн, да. Самое интересное, что спартанцы например, которые, в общем, очень традиционно относились ко всему, ненавидели новшества, одному кифаристу, который, в общем-то, из лучших побуждений для того, чтобы, ну, наверное, как-то улучшить звучание, прибавил две струны в кифаре, там стало девять, они просто ему порубили эту кифару, чтобы вот он не занимался такой вот бредятиной. Вот. Но самое интересное, вот то, что мы знаем о Пифагоре, мы знаем о нем как о великом математике. Ну, самые простые пифагоровы штаны. Школьники вспомнят известную теорему: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Хотя Пифагор известен очень многими вещами. Он открыл не только среднеарифметическое, среднегеометрическое, но и среднегармоническое. Пифагор – древнегреческий философ и математик. Родился на острове Самос. Оставил родину во время правления тирана Поликрата и совершил путешествие в Египет и Вавилонию. В южноиталийском городе Кротон обрел свою вторую родину. Именно там он основал свою школу, ставшую своеобразным религиозно-философским братством. Историю жизни Пифагора трудно отделить от легенд, представляющих его в качестве совершенного мудреца и великого посвященного во все таинства греков и варваров. Для Пифагора и пифагорейцев музыка, число и космос были взаимосвязаны. Но ведь Пифагор был посвященный, он был жрецом Аполлона. Таким образом, в общем, как мы ни крутим, все равно мы приходим к этой семерке. Ну да. И музыкой Пифагор занимался не меньше, чем математикой. Да, да, да. Ну, вот здесь я хотел бы только еще добавить два момента. Во-первых, число 7 – это еще священное число планет, ну, к которым относили Луну и Солнце. Поэтому на этом все тоже много построено. И второе, вот здесь Лариса правильно сказала, что семерка-то пришла именно с Востока. Это не греческое изобретение. Вот, и мы уже на одной из первых ранних передач как-то цитировали некоторые отрывки из самого древнего художественного, дошедшего до нас памятника, который был создан именно в Месопотамии. Это эпос о Гильгамеше, а его первоначальное создание, ну, в виде отдельных былин, относится еще к концу третьего тысячелетия, и вот потом уже, собственно говоря, старовавилонская, ассирийская версия существует. Так вот, там есть прекрасные фразы. Когда там начинается поэма с описания стен города Урука, там такая фраза: «Не семью ль мудрецами вот эти самые стены были построены? С ворот Урука он снял 7 запоров», что значит символ прочности, неприступности. То есть вот эта семерка, она уходит в такую глубочайшую древность, что даже трудно сказать, когда это все появилось. В Ветхом Завете это книга за 7 печатей. Да, 7 печатей, сорвали бы там 7 печать. Ну вот самое интересное, что уже греческий мудрец Солон пишет стихотворение о седмицах человеческой жизни. И каждой седмице он дает такую характеристику. И уже последняя седмица, там, 10-я, на которой можно бы уже подумать о завершении земных дел. Греки впервые используют семерку для составления списков. Это, скорее всего, либо самый конец VI, либо начало V века. Вот семеро мудрецов. Их там вообще-то будет перечисляться порядка 20 человек. Но есть канонический список, вот, куда входят семеро. И поэтому появление в эпоху эллинизма вот списка 7 чудес света как раз это дань традиции. Это не нововведение десятки, которые более логичны, а это прежде всего выделение вот этого некого сакрального круга. И поэтому, когда мы уже более, сказать, плотно подступаем к проблеме 7 чудес света, то нужно вообще представлять, что такое, ну, у нас так переводят, чудеса света. Ну, во-первых, свет – это айкумена, то есть все, что населено человечеством. И греки вообще-то должны были рассказывать о чудесном, созданном разными народами, но вообще-то 5 из этих чудес 7 – это будут греческие все-таки творения. Вот. И потом, не надо забывать, я недаром начал, что это эпоха эллинизма, и пирамиды, о которых мы будем говорить, и сады Семирамиды, они уже находились на территории греческих государств, которые появились вот на Ближнем Востоке в это время. Так вот... Ну, то есть рассматривались как собственность греческого мира. Ну да, с одной стороны, конечно же, они четко себе представляли, что это создано очень давно другими народами, в рамках другого государства. Но в данном случае это уже территория Греции, скажем. Вавилон был на территории Селевкидского государства, ну а, естественно, пирамиды оказались на территории государства Птолемея. Семь чудес света в представлении античного общества – наиболее прославленные достопримечательности древних культур. Из семи чудес света сегодня сохранились только древнеегипетские пирамиды. Они сохранились почти целиком. Другие чудеса света известны по отдельным фрагментам. Храм Артемиды в Эфесе, предположительно, был сооружен в 550 году до нашей эры и, по одной из версий, сожжен в 365 году до нашей эры. Мавзолей в Геликарнасе предположительно построен греческими архитекторами Сатиром и Пифием и скульпторами Леохаром и Скопосом. Был сооружен из кирпича и облицован мрамором. Предположительно, был уничтожен или рухнул в 13 веке. Сады Семирамиды, предположительно, появились в 7 веке до нашей эры. Они были разбиты на насыпных террасах в городе Вавилон. Статуя Зевса в городе Олимпии была сооружена из золота и слоновой кости, предположительно, в 430 году до нашей эры скульптором Фидием. Статуя Гелиоса в Родосе, или так называемый колосс Родосский, была сооружена из бронзы, предположительно, в 292 году до нашей эры скульптор Харрас. Александрийский маяк был возведен, предположительно, в 280 году до нашей эры архитектором Состратом Кницким. Высота маяка составляла 120 метров. Служил не только маяком, но и наблюдательной вышкой. И вот с 3 века новой эры у нас появляется впервые вот понятие этого самого списка, хотя еще раз хочу подчеркнуть, но не было такого органа, который мог бы вот своей печатью или подписью вот утвердить, вот это семь чудес, это не семь чудес. И поэтому в списке вот этих чудес света там тоже не семь. Их больше, больше десятка, их там 12 или 15 встречаются в перечислении. Но есть так называемые канонические, которые стали потом, уже даже, может быть, не в эпоху античности или к концу эпохи античности, такими наиболее встречаемые, которые просто часто называются чудесами света. Вот классическая схема – это пирамиды, это висячие сады Семирамиды, это... статую Зевса Олимпийского, это статую колосса Родосского, это храм Артемиды Эфесской, это маяк в Александрии и это гробница Мавзола, мавзолей. Так вот, очень часто, чаще всего-то исключали из этого списка, как ни странно, маяк. Вот, и сады исключали. Ну, сады обычно заменялись двумя другими чудесами света в том же Вавилоне. Это либо стены Вавилона, которые очень часто и вместе с садами они встречаются, либо иногда зиккурат, вот тот, который там существовал. Еще могли к чудесам света причислять библиотеку, что, кстати, было бы разумно. Александрийскую библиотеку, вот, с моей точки зрения, это не меньшее чудо. Хотя мы потом поговорим все-таки, что же общее объединяет эти все чудеса. Алтарь Зевса в Пергаме тоже считали одним из чудес света. В римское время... Он был такой большой или... Во-первых, слава богу, мы прекрасно знаем этот алтарь. Он был раскопан, и, элементы этого алтаря, они находятся в Берлине в Пергамон-музеуме. А у нас слепки, естественно, вот в Пушкинском музее. Поэтому он и большой, а самое главное, он красивый. Вот, это действительно одно из достижений искусства эпохи эллинизма. Римляне тоже пытались каким-то образом отметиться. Вот. И чаще всего, конечно, это был Колизей Флавиев, амфитеатр Флавиев. Но поскольку список-то уже существовал несколько веков, им туда вписаться было очень сложно. Хотя у римлян можно много было великих достижений, и, скажем, там термы Каракаллы, и замечательные акведуки, и прекрасные римские дороги – это чудеса. И поэтому сейчас мы сразу скажем, что такое чудо. Вот в данном случае, опять-таки, это не совсем адекватный перевод. Это, прежде всего, нечто созданное, достойное удивления, то есть созданное руками. Это, прежде всего, достижение не просто в интеллектуальной сфере, а именно имеющие некое материальное воплощение. Поэтому, когда мы говорим и о статуях, и о сооружениях, прежде всего, это нечто, то, что можно увидеть, потрогать, и действительно производит очень сильное впечатление, как эстетическое, так и каждое из этих сооружений представляло для людей очень большую ценность с точки зрения решения инженерных задач, с точки зрения сооружения того или иного памятника. Поэтому здесь вот именно такой был принцип отбора. И вот поэтому-то, и даже статуи, о которых мы будем говорить, ведь много было прекрасных статуй, но и статуи Зевса, и статуи вот, Гелиоса на Родосе, они интересны своим тоже, прежде всего, инженерным решением создания этих колоссальных скульптурных изображений. Особенно Гелиос, конечно. Да, конечно, Гелиос. Мы будем даже потом... с точки зрения современной инженерной мысли задача весьма непростая. Да, учитывая технические возможности той эпохи, это, конечно, все было очень сложно. Тут ведь интересная еще вещь. Та же Вавилонская башня не попала в «Семь чудес света». И Персиполис, который должен быть сожжен, тоже не попал в «Семь чудес света». Ну, с Персиполисом как раз проще. К тому времени, когда составляли списки, он был уже давно сожжен и лежал в руинах. И, кстати говоря, он неплохо с той поры сохранился. По крайней мере, местность была достаточно такая безлюдная, и поэтому, когда европейцы там потом оказались, там не столь уж большие разрушения были нанесены. В отличие от других памятников, и можем сразу сказать, что из всех семи чудес света до нас дошло только одно. Это пирамиды. Они являются самым древним чудом света и единственным сохранившимся. Все остальные, к сожалению, погибли в результате все-таки человеческой деятельности. Одни люди создают чудеса, другие люди эти чудеса потом уничтожают. И в этом как бы вся история человечества. Вот. Ну и поэтому, вероятно, мы начнем с пирамид, которые все-таки являются самыми древними. И надо сказать вот следующее. Это сооружение находилось на территории Египта. И у греков с Египтом сложились очень тесные, очень давние отношения. Поскольку египетская цивилизация, она вообще-то одна из древнейших, с ней может поспорить только цивилизация древней Месопотамии. И обычно историю Египта уже как единого государства сейчас начинают с конца 4-го тысячелетия, когда появляется первое объединенное государство, это так называемое раннее царство, это первая, вторая династия. Ну, в 3-м тысячелетии пока у нас контактов особых нет с Египтом, просто некому было контактировать из тех народов, которые жили на территории Греции. Но с конца 3-го тысячелетия, когда мы на самой первой передаче, которая была 2,5 года назад, рассказывали о Крите, мы как раз говорили, тогда появляются первые дворцы на Крите, и тогда первым государством, с которым начинают контактировать минойцы, это будет как раз именно Египет. Первые дворцы на Крите, а в Египте в это время Среднее царство, критская керамика распространяется по всему Восточному Средиземноморью, а египетские вещи попадают уже непосредственно на Крит. Египет был той страной, откуда Греция очень много почерпнула. И я хочу отметить, что египтяне-то сами не очень были склонны к далеким путешествиям, зато к ним приезжали разные народы, и позднее финикийцы, и вот греки, и вот есть изображения и кифти вот этих самых на фреско, и потом ахейские греки там у них были. Поэтому, в принципе-то, жители Греции Египет знали. Они его не открывали потом, как европейцы, в конце 18-го, начале 19 века. Нет, это была страна хорошо известная. Ну да, сверхдержава того времени, по сути. Да, хотя, конечно, потом, вот с конца 2-го тысячелетия Египет уже начинает клониться к упадку, но все равно это было то место, куда нужно было есть. И когда у нас уже в Греции начинает складываться полисная цивилизация, так называемая античная цивилизация, в эпоху архаики греки, многие известные греки посещали Египет. Это был и Салон, которого мы уже сегодня упоминали, это был и Фалес, и многие другие бывали там, видели то, что там в Египте сохранилось. Они беседовали с египетскими жрецами. Вот когда у нас была передача про Атлантиду, мы как раз и говорили, что Салон, дескать, почерпнул информацию от египетских этих самых жрецов. Да и в V, и в IV веке эти контакты были очень активны. И тем более, что в истории Египта был так называемый период Саисского возрождения. Это когда Египет сначала в VII веке захватили ассирийцы, это было в 671 году при Асархаддоне, а потом через 20 лет они освободились, это было в 655 году. И вот те фараоны последней такой вот крупной династии, Саисской династии, они как раз сделали очень активный поворот в сторону Греции. Это, соответственно, 7-6 века. Что нужно было от греков? От греков нужно было, прежде всего, наемники. Вот в эпоху архаики это первый всплеск греческого наемничества. Вот полисная культура, если мы когда-нибудь до нее доберемся, до греческого полиса, до городов, государств, создавал не только граждан государства, но и защитников этих государств. Поэтому греки, гоплиты, они очень высоко ценились. И потом там будем говорить о висячих садах. Именно в то время греческие наемники и туда, в Вавилонию, проникают. Вот, и сохранились первые, самые первые греческие надписи. Они сохранились, кстати, на территории именно Египта. Потому что там наемники нацарапали там на пьедестале одной надписи свои собственные имена. Так вот, поэтому еще раз хочу подчеркнуть, греки знали пирамиды. Греки знали все другие сооружения, поэтому, когда сейчас европейцы, американцы, японцы... Они их не просто знали, они их видели. Они их видели. В реальном видели. То есть это не было вот каким-то вдруг моментом озарения, вдруг, так сказать, незнания, вдруг какое-то осознание этого всего. Нет. Вот поэтому, может быть, столь и ценно, что они навсегда у них и остались в памяти как достойное удивление, сооружение. И вот когда сейчас современные туристы-то приезжают в Египет и восторгаются и теми же пирамидами, и остатками величайших храмов, с моей точки зрения, это в Луксоре и Карнаке, это прекрасные скальные гробницы и другие сооружения. Я просто хочу подчеркнуть, что и сейчас в Египте есть что смотреть. Это страна, которая наполнена памятниками. А представьте себе, что было 2500 лет назад. Как они замечательно в то время выглядели. То, что видели греки в эпоху античности, несоизмеримо с тем, что видим мы сейчас. Ну, конечно. Облицовка с пирамид ободранной еще не была. Они выглядели совершенно иначе. Да, и поэтому в этом плане нужно отметить, что вот раз мы говорим о пирамидах, наверное, к пирамидам-то и надо перейти. Впервые, ну, одно дело видеть, это чисто индивидуальное свойство человека, он увидел это, сохраняет в своей памяти. Для нас же интересно, когда это начинает фиксироваться уже на папирусе. Ну, поскольку и Греции писали на папирусе, другого пищевого материала не было. Так вот, первым из греков, кто, судя по всему, описывает пирамиды, я говорю «судя по всему», потому что, так сказать, вот именно этого фрагмента не сохранилось, но в VI и в V веке возникают первые историки. Хотя мы называем вот Геродота отцом истории, он не был первым, который писал об истории. Он просто сохранился. Нет. Он становится историком по сути, поскольку у него появляются два момента. У него появляется предмет исторического исследования, и прежде всего он начинает выяснять причинно-следственную связь. Поэтому Цицерон был прав. Геродот, отец истории, никто с этим не спорит. Но истории писали еще до него. Эти люди назывались логографы. И вот одним из самых известных, так называемых старших логографов, то есть это VI век, это был Гекатей. И вот у него два было замечательных произведения, и они сохранились в многочисленных отрывках, поскольку его любили, его цитировали, и Геродот его как раз очень активно использовал. У него была генеалогия, и было первое землеописание. Вот это было первое описание разных народов, и в том числе И Геродот сам пишет, что Гекатей бесспорно сам был в Египте. И потом Геродот читал его произведения. Вот. И использовал этот материал, так что до Геродота. Но Геродот нам интересен тем, что его труд сохранился полностью. И нам известно, когда Геродот, ну, в силу своих всяких жизненных обстоятельств, покинул свой город Галикарнас. И как раз на 50-е годы падает, как считают исследователи, десятилетний период его странствий. Он действительно объездил тогда колоссальные территории. Ну, на Западе он был в Южной Италии, в Сицилии. Потом он и будет уже потом 40-х годов там жить в городе Фурии, основанной Афинами. А он был у нас в Северном Причерноморье, по крайней мере, в Ульвии, недалеко от Николаева. Он на Востоке, он будет в Вавилоне, и опишет то, что он увидит. И даже то, что он не видит, он тоже не видел, тоже опишет. И считается, что он дошел до Экбатан на Востоке. Это западная часть Ирана современного. И, конечно же, он был в Египте. Он сам пишет о своем путешествии, и он от Дельты спускался до Элефантины, то есть до первого порога. Поэтому вот вся вторая книга, она как раз и посвящена этот называемый египетский логос. Так вот, просто что... Еще нету понятия чудеса. Но вот книгу Геродота любили, она сохранилась в течение всей античности. Многие погибали, исчезали. А вот Геродота знали, и, слава богу, он сохранился до нашего времени. Видел в Египте. Конечно, большая часть из того, что он написал, к сожалению, ну, в смысле, вот для нашей темы, к сожалению, он отмечал как бы те необычные для грека-читателя черты жизни египтян. Это образ жизни, это одежда, и прежде всего, конечно, очень много религии он посвятил, особенно культу почитания животных. Но у него... Ну, впервые из дошедших нас вот памятников есть описание пирамид. Да, это дано мимоходом. Он, кстати говоря, хотя и пишет, что да, пирамиды – это очень замечательные сооружения, они производят очень сильное впечатление, и мы сейчас чуть позже потом к этому вернемся, но хочу сразу сказать, что вообще-то он больше пирамид и считал два других сооружения египтян, на него произвели впечатление. Вот пирамиды у него на третьем месте. Но тогда, слава богу, списка никакого еще не было. Так вот, он говорит, что гораздо большее впечатление, чем пирамиды, хотя там мы будем говорить, какой колоссальный труд, по мнению Геродота, был затрачен, производит так называемый египетский лабиринт. Вот пирамиды дошли, лабиринт совсем не дошел. Это было сооружение... Очень крупное сооружение, построенное в Фаюмском оазисе, вот рядом с Меридовым озером. Он говорит, что все постройки греков, если их собрать, будут ничтожны по сравнению с тем трудом, который был затрачен на сооружение этого так называемого лабиринта. А для чего был этот лабиринт? Ну, это, во-первых, сооружение эпохи Среднего царства. Вот. И как раз именно тогда происходят колоссальные работы по... ирригации этого района, и вообще район Фаюмского оазиса тогда становится житницей Египта. Он давал колоссальное количество зерновых. Это была, конечно, замечательнейшая вещь. Забегая вперед, он говорит, что вот Меридово озеро и система вот этих каналов, оно еще более вызывает удивление, чем и лабиринт. То есть вот у него три таких произведения египтян на первом месте. Меридово озеро, создание рук человека, лабиринт, и потом пирамиды. Так вот, лабиринт, это, повторяю, к сожалению, уже в древности от него ничего не осталось. Это был, по сути дела, пантеон. То есть это храм всех богов. И правильно потом, это уже Страбон об этом пишет, это другой античный автор, что там были собраны божества всех номов. Это как бы символ единства Египта. Вот. И поэтому... Вот Геродот пишет, что это сооружение, он говорит, там шесть огромных дворов, в этих дворах поставлены колоссальные там какие-то статуи, там богов или фараонов, еще что-то такое. Только наверху, да, и потом эти дворы, естественно, перемежаются крытыми помещениями, и сбоку там всякие помещения. Он говорит, только сверху 1500 этих самых помещений. А говорят, что есть подземный этаж, и там еще столько же. Но меня туда не пустили. Египтяне говорят, что там похоронено фараон. Они не хранили там этих фараонов. Но, в общем, туда его не пустили, поэтому он говорит, что там этого самого нет. Вот поскольку мы все-таки сейчас говорим о связи Египта и Греции, то нужно сказать, что Геродот действительно ориентировался на греческого читателя, да. Поэтому он и пишет о лабиринте. Да. Вот. Почему? Потому что греку это понятнее. Это несчастное животное, монстр, Минотавр. Вот, это самый лабиринт, Кноски, дворец и связи, кстати говоря, здесь между Кносом и Египтом. Но нужно сказать, что Геродот вообще был очарован Египтом. Да. Если вот ему верить, то вообще все боги греческие, да. Они пришли из Египта. И он дает им обоснование этому. Ну, самый распространенный, самый, наверное, известный пример, это когда он считает, что греческий Дионис – это на самом деле Осирис. Ну, да. Очень много общего и в мифологии этого бога, и в культовых шествиях. Вот эти вот фаллические шествия, вот эти вот куклы, которые неслись наверху, напоминают то же самое, что было в Египте. И даже вот какие-то культовые вещи помимо этого, например, ну, казалось бы, Додонский оракул, это оракул Зевса, откуда что, считается, что вот какие-то три голубки прилетели из Египта, а может быть, это не голубки, а просто вот женщины, которые основали вот этот оракул. Вот, поскольку тогда еще на территории Древней Греции не было никаких святилищ, не было тем более каких-то оракулов. Дионис. В древнегреческой мифологии сын Зевса и фиванской царевны Семелы. Культ Диониса, Диониса, существовал в Греции уже в крито-микенскую эпоху в 8-6 веках до нашей эры и получил широкое распространение среди сельского демоса, чтившего Диониса, главным образом как покровителя виноградарства и виноделия. В классическую эпоху культ Диониса пользовался особой популярностью в Дельфах, наряду с культом Аполлона в Афинах. Странно, что они животных не нахватали. Ну, правда, у них крокодилов, знаете, и бегемотов вот есть такой интересный миф о том, да, когда греческий миф о том, когда Зевс сражался с Тифоном. Зевс вроде бы греческий бог, он сражается с Тифоном, который вроде бы тоже восточного происхождения. И на первом этапе Тифон его побеждает. Да. Более того, он перерезает Зевсу сухожилие на ногах и прячет его в пещере. А производил он такое жуткое впечатление, то есть от неба до земли. Это что-то было какое-то космическое, ужасное страшилище, что все боги бросились в рассыпную по дороге в Египет, прячась, да, меняя свой облик. Превращаясь в животных. Да. И вот так вот греки объясняли, почему вот аналогично Аполлон египетский превращается в сокола, как вот Хор. Да, он с головой сокола. Артемида превращается в кошку, потому что это кто? Это или Исида, или греческая богиня Баст с головой кошки. То есть они превращались вот в тех самых богов египетских, которые изображались с головой какого-то животного. Да, но это уже более поздняя традиция, когда вот уже греки более, так сказать, контактировали в этом отношении и переосмысляли. Ну, а теперь мы просто вернемся к этим же нашим пирамидам. И здесь нужно сказать, что с одной стороны, в истории Геродота есть много интересных моментов египетской истории. Но, конечно же, он очень плохо себе представлял эту египетскую историю, и поэтому надо просто понимать, откуда он брал информацию. Ну, додумывал. Нет, не додумывал. Он, кстати говоря, ничего не выдумывал. Он пересказывал то, что ему рассказывали. Кто рассказывал? Ну, во-первых, ему рассказывали египетские жрецы, ну, которые знали греческий язык. Повторяю, Египет тогда уже был очень активно в контактах с Грецией. Некоторые вещи он явно не понял. Но еще информаторами его были греки, которые постоянно жили в Египте. Поскольку, вот я уже говорил о Саисской династии, и поскольку Саис как бы ориентировался на Грецию и вот на их наемников, они разрешили небывалую вещь, они разрешили иноземцам основать свой собственный город. Это город Навкратис. Это был город, основанный 12 разными греческими государствами. И там купцы жили постоянно. Они как раз осуществляли контакты. У них там были храмы греческих богов там, и так далее, и так далее. И поэтому вот когда мы говорили о Скифии, во многом Геродот пересказывал то, что ему рассказывали греки, проживавшие в колониях на границе со скифами. Здесь же очень много всяких рассказок ему рассказали местные греки. И поэтому, вот сейчас мы когда будем говорить о пирамидах, вот здесь нужно четко себе представлять, с одной стороны, Геродот как бы доносит до нас действительно реальную историческую информацию. Кто построил самую большую пирамиду? Это Хеопс, Хуфу, здесь никаких споров нет. Вторая пирамида – это Хефрена. Это, значит, соответственно, значит, тоже значимый египетский фараон. Другое дело, что, вероятно, именно в греческой среде, это не Геродот придумал, там возникли всякие рассказки о том, как это строилось. Во-первых, Геродот явно себе не представляет, когда это было построено. Вот он постоянно подчеркивает древность Египта. Это было вообще для греков очень значимым. Вот он говорит, жрецы мне показывали список 330 фараонов. Ну, в другом он месте пишет, что там этих фараонов было и поколение 341, здесь есть маленькое расхождение, и по его подсчетам история Египта, она уходит где-то на 10, на 11 тысяч лет в прошлое. Ну, что явно нереально. Что осталось в памяти самих египтян? Что это сооружение строилось очень-очень долго. Мы не знаем, когда в древности, но очень долго, 20 лет. Хеопс правил где-то около 40 лет, вот, и 20 лет он строил гробницу, себе вот эту самую пирамиду. Только 10 лет строили дорогу, по которой блоки тащили вот к месту строительства. Блоки, он пишет, это, кстати, абсолютная правда, вырубали на правой стороне Нила, вырубались, переправлялись, пишет Геродот, через Нил на барках. И он пишет, кстати говоря, вот как интересно сохраняется информация. Он говорит, что Хеопс построил канал, который превратил пирамиду в остров. Вот этого нету и не было в действительности. Но знаете, что интересно сохранилось? Действительно, ради облегчения работ египтяне действительно, когда сооружали эти пирамиды, прорывали каналы, и с тем, чтобы меньше тащить по земле, да. Они подплывали. То есть, понимаете, вот он не понимает, для чего это было, но он сохранил эту информацию. И вот он пишет о том, что, значит, 100 тысяч человек работали в течение 20 лет, сменяясь каждые там 3 месяца. И то, что там огромные суммы были потрачены на еду, там, а он говорит, а какие же суммы были потрачены на всякие орудия труда, там, на еще на какие-то вещи. И он говорит, что в принципе Хеопс сооружает для себя, он правильно понимает, что пирамида есть гробница. Почему я говорю, обращаю внимание, когда в Европе потом будут вот эти всякие слухи о гробницах, чем только не считали эти пирамиды. Ну, самое популярное в христианской Европе – это житница Иосифа. Это вот то, что он там построил, чтобы избежать этих семи голодных лет. Этих самых лет. Потому что они их не видели, потом только появится. Так вот, он пишет, что Хеопс не только изнурял народ этой самой непосильной работы, он закрыл храмы, запретил вот эти самые священнодействия. И здесь появляется такой маленький, но хорошенький рассказик. Рассказ – это вот такая так называемая милетская новелла. Геродот не мог просто писать какие-то сухие факты. Он говорит, Хеопсу настолько не хватало денег, что свою дочь он отправил в публичный дом. Я, конечно, извиняюсь. Во-первых, в Египте не было, слава богу, вот этого заведения. Это греческое явление. Вот. И она должна была зарабатывать деньги на строительство пирамид. Но поскольку дочка была тоже вдохновлена вот этой самой идеей строительства, у каждого из своих клиентов она просила еще, чтобы он помимо денег, ну, которые должна давать отцу, чтобы он еще камень ей притаскивал. И поэтому, когда Геродот вот пишет о том, что там вот есть эти три великие пирамиды, Хеопса, Хефрена и Митерина, то он говорит, там есть еще одна маленькая пирамидка. Это вот дочки. Она вот на этих... Которые ей любовники подарили. Да-да, которые вот ей в качестве уплаты. Кстати говоря, ведь Хеопс, ой, этот самый Геродот отчасти прав. Вот эти основные пирамиды окружают маленькие пирамидки приближенных. Там действительно была такая традиция, что родственники и ближайшие, так сказать, соратники этих фараонов старались прижаться своими маленькими погребальными сооружениями к этим крупным. Поэтому традиция такая сохранилась. Насколько интересно устроен древний мир? Ведь в представлении современного человека связь между различными государствами была весьма условной. Там, ну, в лучшем случае 1,5 купца приехали. А между тем существовал вполне нормальный, говоря современным языком, туризм. Да. И Геродот тот же самый. Это турист, это не купец, там, не наемник военный, не кто-то еще. Да. И греки ездили смотреть на всякие вещи. Собственно говоря, список семи чудес света – это своеобразный путеводитель. Вот как ни странно, вот некоторые считают, что действительно, вот немножко как бы напоминая современность, вот, ну, как сказать, штамп, клеймо «Чудо света» – это обязывало человека, ну, посетить эту вещь. Ну, да. Увидеть, там, поставить, как японцы. Вот ездят и посещают чудеса света Европы. Вот. И, в общем-то, существовала система коммуникации развитая. Да. Существовала система, видимо, паспортного контроля. Нет, ну, это, слава богу, никаких паспортов нет, не было. Нет, но, тем не менее, ты приезжаешь, ты попадаешь на чужую территорию, ты должен что-то как-то... Не должен. Нет? Нет. То есть вот в Египте была такая толерантность. Приехал, не, да? Не только в Египте, вообще в древности, ну, во-первых, если были какие-то... А таможенные пошлины? А нет, если ты приезжаешь с товарами, то извиняюсь. Да. Ты платишь ввозную пошлину, платишь ввозную пошлину, на это существует государство. Это очень мощно. Но если ты просто как любопытствующий. Ну да. Вот. Но кроме того, опять-таки, вот в крупных таких державах, ну, скажем, как в Персии, естественно, были специальные люди, которые следили за иностранцами, чтобы они чего такого не сделали. Стражи исламской революции. Но с другой стороны, понимаете, вот скажем, в разные греческие, в Афины, ну, каждый день приезжали сотни людей из разных государств, из разных... это был... Или потом Александрия. Ну, это был такой муравейник. Ну, Александрия, да, как Нью-Йорк. Вот. Это же безумие. Поэтому, слава богу, никаких паспортов не было. И чаще всего-то люди, которые приезжали, особенно которые постоянно, они имели знакомых, они имели там родственников, они у них останавливались. Причем, если вы, Дмитрий, сказали, вот, что это был туризм, во-первых, давайте сразу определим. Туризм как массовое явление существует в античном мире. Во-первых, в эпоху эллинизма действительно многие люди путешествуют ради увлечения. И, конечно, самый супертуризм – это время Римской империи. Ну, это естественно. И поэтому как раз вот наши как бы путеводители основные, это вот лучшие всякие вот справочники. А было много-много разных вот описаний достопримечательностей по отдельному городу, по отдельной местности или там по отдельному региону. И люди по этим справочникам. Там же как вот в нашей серии, вот я очень люблю «Дороги к прекрасному», в советское время была хорошая серия. Вот идешь, и тебе говорят, направо, то-то, то-то, связано с тем-то, с тем-то. Дальше 10 шагов прошел, там следующий. Вот по такому принципу. Ну, да. И самое главное еще, только последнее. Вот современный туризм невозможен без гостиничного бизнеса. Вот в эллинистическое время, да и более в раннее время, особенно в эпоху Римской империи, на дорогах, которые прекрасно сделаны, через каждый определенный промежуток, таверна, где вы можете поесть, вы можете остановиться. Все настолько прекрасно организовано, то, чего никогда потом не будет знать средневековая Европа. Потом это будет постепенно достигать. В вернемся к пирамидам. Вот масса досужих вымыслов существует вокруг того, как они строились. И японцы рассчитывали, что даже с современной техникой за 20 лет пирамиду Хеопса построить нереально. И ставились эксперименты. По Discovery показывали, как вот на барке возили глыбу через Нил, как это осуществлялось на самом деле. Были определенные теории, что пирамиды строились наливным способом и чуть ли не машинной обработкой. То есть фантазий было невероятное количество. Но факт остается фактом. Они стоят. Пирамида была построена. Да. И построена из трех различных материалов, насколько я помню. Ну, вообще, из таких фантазий можно еще назвать фантазию, это где-то в середине 90-х годов, когда подключились уже французские инженеры, они стали говорить о том, что при строительстве пирамид использовался какой-то состав, напоминающий типа бетон. Там идет крошка, сода из Нила, там еще что-то такое. Это глупости. Вот, на что, в общем, ведущие археологи Египта возмутились. А некоторые американские инженеры вообще ехидно спросили, а каким образом они выяснили вот состав этого странного вещества, цемента. Да, вообще надо же было получить разрешение тогда на исследование. Но факт остается фактом, что, в общем-то, они были построены, в общем, достаточно примитивным способом, в общем, приблизительно так, как описывал Геродот. То есть использовались рычаги, где-то подводилась вода, и, в общем, именно поэтому столько времени, по 20 лет строили. Но вместе с тем надо сказать, что это, конечно, архитектурный гений при всей же примитивности способов строительства. И, насколько я знаю, далеко не все, что хотелось обследовать, обследовано. Там те же самые гранитные пробки, которые не смогли выковырить и обойти, ходы, которые до сих пор закрыты. Какие-то странные ходы. И, как известно, один немецкий инженер в конце 90-х годов был приглашен египетской службой древности для того, чтобы как бы вот прочистить вот это все, посмотреть. Он использовал небольшой робот, оснащенный телекамерами с ярким светом на гусеничном ходу. Этот робот, конечно, был на дистанционном управлении. И вот действительно находили какие-то странные ходы, дальше которых, в общем, робот не шел, он просто останавливался. Ну, вот, по крайней мере, уже в 18 веке было выяснено, что, скажем, в пирамиде Хеопса там есть еще какие-то две камеры. И непонятно их назначение, потому что вот этот ход, в общем-то, небольшой, 22 на 23 сантиметра, то есть это в сечении квадрат. Что это такое себя представляет? И другие ученые выяснили, что эти камеры имеют выход наружу. То есть возникла сразу идея, что это какие-то вентиляционные камеры. Ну, обычно считают вентиляционные. Потому что действительно пирамиды – это, конечно, ну, может быть, для того времени вершина архитектурного гения, да и не только архитектурного, потому что была и вентиляция, и система вот этого внутреннего освещения с помощью зеркал, когда там какие-то... Да, гениальное, конечно, изобретение. Всегда можно было что-то такое увидеть, потому что сама по себе внутренняя обстановка была, ну, просто идеальна. То есть вот этот вот белый камень, и вот стоят эти вот темно-розовые квадратные колонны, между которыми зеленые статуи фараонов. Но вот эти так называемые камеры, две, они имели какое-то очень странное строение. Во-первых, ну, естественно, было бы, если бы они были горизонтальными, где-нибудь на уровне потолка. Они же начинались где-то в метре от пола, то есть на уровне крышки саркофага, и шли по наклонной. То есть это где-то приблизительно там 30 градусов отклонения. То есть это даже сложно было технически сделать, чтобы это вот так вот вывести, сколько нужно было строителям вот пройти для того, чтобы вот такое-то сделать. С другой стороны, появилась еще одна теория, потому что считалось, ну, были какие-то намеки в текстах пирамид, что фараон после своей смерти каким-то образом связан со звездами. Именно на ночном небе плывет барка Ра, на которой он везет фараона к звездам. И звезды чаще всего это Сириус и Орион. Вот когда стали проводить исследования, оказалось, что вот как раз вот эти вот камеры, в общем, кстати, в камере царицы, а камера царицы шла параллельно камере фараона, где-то там, может быть, на 19 метров повыше, они как раз вот ориентированы на Сириус и Орион для того времени, конечно. И возникло такое предположение, наверное, все-таки оно довольно фундированное, что это проход для выхода души фараона туда, вот к звездам. Вот, хотя есть, конечно, и какие-то другие точки зрения. Но вот, как говорится, вот дальше вот этот робот не пошел. Пытаются там сейчас вот ну, там запустить они одну еще какую-то. Вытащили. Да, а дальше там еще одна дверка идет. Дальше там видно, что какой-то совершенно отполированный пол, отполированные стены. Ну вот робот там пока останавливается. То есть загадок остается еще очень много. Что самое интересное, это ведь единственное из семи чудес света, которое сохранилось. Самое древнее. Вот. И в нем до сих пор, вот, начиная, скажем, с самой знаменитой истории о раскопках гробницы Тутанхамона, там вот это вот миф о таинственных смертях, которые посылаются. А вы знаете, это не миф. Я читал относительно недавно книгу профессора подводной археологии Дэвида Гиббена. Так вот, он описывает, как в том же Геркуланаме, когда приглашают подводных археологов на очередное раскрывшееся пространство, первыми туда идут они с приборами, которые вытягивают воздух, которому тысячи лет. Потому что в этом воздухе да, много микроорганизмов. Микроорганизмов, газы, которые выделялись во время извержения Везувия. И пока вот прибор не покажет, что воздух выкачан, ни один нормальный современный археолог туда не пойдет. То есть ребята, которые полезли в гробницу Тутанхамона, просто-напросто элементарно отравились с разными последствиями. Вообще есть разные, конечно, точки зрения, в том числе, что там действительно был при вскрытии активирован какой-то микроорганизм. Да нет, ну там инфекция, могло... Все замечательно, кроме одной детали. Тот человек, который открыл эту гробницу, Картер, он спокойно дожил до глубокой старости. В пантеоне египтян, хотя было несколько пантеонов в разных номах, главным было божество все-таки солнца. Вот. Это, наверное, единственный случай, вот, египетская религия, египетская культура, где царь не обожествлялся, он сам был богом. То есть живой царь был Хором, которого изображали с головой сокола. Когда он становился, короновался, он был сыном бога Ра. Это тоже аспект солнца. А вот уже когда он был мертвым, он был Осирисом. Поэтому вот различные ну, как бы внешние ипостаси. Да, ипостаси фараона, то есть когда он, вот три стадии его жизни, и отражало вот это вот солнце, всходя, закатываясь, и таким образом... Пирамида, она была своего рода не только храмом, но и гимном солнечного божеству и в то же время фараону, потому что он тоже был солнцем. Когда особенно всходило солнце, когда вот первые лучи с востока попадали на грань, и тогда начинала вот эта пирамида светиться. Сейчас она предстает, эти пирамиды великие, тремя черными тенями. Тогда же это был... как бы... Как зеркало. Не просто как зеркало, как что-то, что концентрирует свет. Это не тьма, это есть концентрация света. Поэтому египтяне... А египтяне-то ведь... вот мы уже упоминали насчет того, для чего там эти проходы и так далее. Ведь в раннее царство, вот первые погребения фараонов были в Абидосе. И потом тоже, потом вторые могилы в Абидосе. Это место почитания Осириса. Обычно представлялось, что фараон, он соединяется с Осирисом, царем мертвых. Потом это тоже сохранится. Но во времена древнего царства впервые появляется идея, то, что умерший фараон соединяется со своим отцом с богом Ра, и вот поэтому вот эти каналы, которые вот Лариса говорила, действительно выходят на какие-то там созвездия, где там этот самый Барка. А с вами, уважаемые телезрители, я прощаюсь на неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.